Фарах. Мне никогда не было так страшно оказаться наедине с Эйми. Прежде я не испытывала ничего, кроме волнения, но после беседы с Ринни и угрозы, что мне придется озвучить свое самое сокровенное желание, я на взводе. В некотором смысле моя тайна уже стала достоянием Вселенной, и хотя Ринни никогда никому ее не доверит, вернуть произнесенные слова невозможно. Может, это и к лучшему, думаю я, когда мы с Эйми идем бок о бок вдоль обрыва после неудачного поклонения солнцу. Это заставит меня сосредоточиться на себе. Уродливый цветок сомнения расцвел несколько недель назад, и с тех пор непривычная неуверенность в себе и в будущем стала моим постоянным спутником. Еще в начальной школе я знала, что буду врачом, и никогда не отклонялась от избранного курса. Уже через месяц после знакомства с Джо я понимала, что мы пройдем соответствующий этап сближения и поженимся через 3-5 лет. Я всегда планировала в долгую и никогда не отвлекалась. Теперь же я вижу только то, что находится прямо передо мной, и это Эйми, что дезориентирует. «Может, нам вернуться?» — спрашивает Эйми. «Нет, давай еще погуляем. Пройдем немного вдоль обрыва». Сила моего утверждения удивляет меня. Так четко и спокойно говорила прежняя Фарах, а не та растерянная особа, которая несколько недель не может прийти в себя после одного сна. В терминологии Ринни это было видение, и я до сих пор краснею от его непристойности. Однажды ночью во сне я представила Эйми в своем кабинете. Она лежала в одном тонком бумажном халате на голое тело на моем смотровом столе. Как хороший врач, я сначала рассказала ей, что собираюсь делать, но так говорить могла бы только специалистка, занимающаяся сексом по телефону, а не опытная акушер-гинеколог. Эйми, в свою очередь, согласилась. Она слегка кивнула и тихо застонала. Ее тело таяло под моими пальцами. Проснувшись, я испытывала желание вновь прикоснуться к ней, но рядом со мной лежал Джо. Он был рад закончить работу. Встретившись с Эйми после той ночи, я покраснела от стыда и через 15 минут притворилась, будто меня срочно вызвали в больницу. Дома я заперлась в ванной и плакала до тех пор, пока мой 3-летний малыш не закричал от того, что наполненный подгузник стал натирать ему попку. Намазывая сына смягчающим кремом, я напомнила себе, что этот сон не имеет ничего общего с реальностью. На работе меня ни разу не посещали недостойные мысли, а о сомнительных действиях и говорить нечего. У Эйми уже 8 лет с тех самых пор, как мы подружились на занятиях по послеродовой бэби-йоге, другой врач. Я сама пошла на это, хотя официального запрета на приятельские отношения между врачом и пациенткой не существует. Но это было бы странно, а странности любого рода я избегаю. При воспоминании об этом сне мне было гораздо проще мысленно отстаивать свою репутацию врача, чем думать о том, чего не хватает моему браку. Мы с Джо отлично подходим друг другу в постели, но более глубокую связь утратили много лет назад. Мы даже не лучшие друзья, какими были раньше, когда просто встречались. Место Джо заняла Эйми. Теперь она разжигает мою страсть, которой нет в наших с мужем отношениях. В отличие от Эйми, рассказывавшей мне о своих однополых любовных похождениях, я никогда в жизни не целовала девушку, никогда не испытывала такого желания. Ринни сказала, что весь мой мир изменится за этот уикенд, но она ошибается. Мой мир стал другим несколько недель назад, когда мне приснился тот сон. Но теперь добавилась важная деталь. Ринни предупредила, что планета отношений подталкивает меня к откровенному разговору с Эйми. И хотя я не верю в астрологию, клянусь, что после мероприятия поклонения Солнцу чувствую просто планетарную тягу сделать это. Я хочу прогуляться и поговорить. «Хорошо?» — соглашается Эйми. «С детьми мы поболтаем по FaceTime, когда вернемся». По ее просьбе я проверяю свой телефон и обнаруживаю текстовое сообщение от мужа. «Джо в дороге», — говорю я рассеянно. Эми берет меня под руку. «Наше время наедине ограничено», — смеется она, не зная, что для меня это не шутка и что сейчас в моей голове тикают часы. Следуя за своими чувствами, я лишусь атрибутов приятной жизни, которую веду со своей семьей. Квартиры в пентхаусе, летнего дома в Саундгемптоне, отличных частных школ для обоих детей. В больнице судьбоносные решения принимаются за доли секунды, но в собственной жизни я, кажется, только и делаю, что медлю. Я чувствую, как из воздуха вокруг меня высасывают терпение. Так случается, когда я говорю, что мне скучно торчать на посту медсестер и ждать, когда у уроженец начнутся схватки, а Вселенная в ответ заставляет их раскрыться за тот же час на 10 сантиметров. Я пытаюсь преодолеть свой ментальный блок, представляя себе жизнь с Эйми. Она бы ничем не отличалась от нынешней. Я бы каждый день ходила на работу, а у Эйми стало бы больше детей, с которыми можно играть, мягко воспитывая их. Финансовый крах после развода мне не грозит, моя практика процветает. Эйми также могла бы рассчитывать на поддержку моей няни. Мы бы координировали опекунство, чтобы устраивать еженедельные свидания и регулярные беззаботные выходные, чтобы отправляться на поиски приключений для нее или сидеть дома и смотреть дрянной телевизор для меня. Детали понемногу складываются в голове, и я начинаю чувствовать себя счастливой. Но общая картина беспокоит меня. Примут нас соседи или подвергнут остракизму? Как отреагируют дети? А еще глубже в моем подсознании таится вопрос, который я не решаюсь задать даже себе. Выберет ли Эйми меня? Об этом слишком страшно думать. И я думаю, это означает, что ты готова рассказать мне, что на самом деле случилось с Беккетом, — говорит Эйми. «Что?» — спрашиваю я, совершенно сбитая с толку. Ты сказала, что хочешь поговорить, а я ждала, когда ты вернешься к этой теме с тех пор, как мы приехали сюда. Я беру паузу, и Эйми не давит на меня. Мы идем в тишине, поочередно любуясь то бескрайним океаном на горизонте, то красивыми домами у дорожки. После беседы с Ринни я чувствую почти облегчение, что могу переключиться на более безопасную тему. Тебе никогда не казалось, будто с ним что-то не так? «В смысле?» — удивляется она. Я все испортила, хотя и подозревала, что так получится. «Ну, возможно, ему требуется какое-то медицинское вмешательство или поддержка», — уточняю я. «Нет, ничего подобного мне и в голову не приходило». Эйми не замечает никаких отклонений. «Возможно, я ошибаюсь. И я вижу, ты предъявляешь к 8-летнему ребенку слишком высокие требования. Так ведь?» Я качаю головой. «Есть некоторые закономерности. То, чего я не вижу в Кларе. Клара — старая душа. Она неподходящая кандидатура. Мне так хочется довериться маме-эксперту Эйми, но нет, я не могу игнорировать свои подозрения. Собственные глаза и уши не обманешь. Я думаю сводить его на обследование». Эйми пожимает плечами. «Конечно. Почему бы не задать несколько вопросов? Поведешь его к педиатру или детскому психологу?» «Я не знаю. Не знаю, смогу ли с этим справиться, Эйми». Мой голос неожиданно срывается. Эйми останавливается и поворачивается ко мне лицом. «Мы пройдем через это вместе», — говорит она, заключая меня в объятия. Она не говорит, как пара, но я это слышу, и моя уверенность в себе возвращается. На работе люди ждут от меня ответов, потому что я врач, но мне не обязательно надевать докторскую шапочку ради своего сына. Я обычная мама, у которой есть вопросы. Это не значит, что я не справляюсь, во всяком случае, пока. «Что с тобой? Что случилось? Ты можешь говорить?» — раздается отчаянный женский крик. На лужайке перед маленьким коттеджем стоит перепуганная женщина, а ее спутник корчится на траве от боли. Я устремляюсь к ним. Эйми идет следом. «Что происходит?» — спрашиваю я. «Не знаю. Мы гуляли, и вдруг он упал». Мужчина хватается за горло. «У вас аллергия?» — я адресую вопросы ему. «Вы съели что-нибудь необычное?» Он отрицательно качает головой. Я осматриваю тело и замечаю крапивницу на ногах, руках и шее. «У него аллергия на яд пчел?» Женщина пожимает плечами. «Не знаю. Я врач. Я думаю, у вас анафилактическая реакция». Мужчина кивает. Из дома появляются еще несколько человек, пытающихся выяснить причину переполоха. Я приказываю им уложить пострадавшего на спину и проверить, нет ли где следа укуса. Кто-то кричит, что нашел, другой бежит в дом за пинцетом. «Нет, так внутрь попадет еще больше яда», — предупреждаю я. «Попробуйте подцепить жало ногтем или ключом». Я роюсь в сумочке и нащупываю эпинефрин. У Беккета сильная аллергия на лесные орехи, и хотя его нет с нами в этой поездке, я больше не выхожу из дома без нескольких медицинских инъекторов с эпинефрином. Докторская привилегия очень кстати. Прошлым летом я спасла соседку от неизвестной аллергии на моллюсков после того, как та съела креветки на выпускном вечере в детском саду. «Мне нужен доступ к внешней стороне его бедра». «У него глаза закатились!» — вскрикивает женщина. «Фарах, он в обмороке!» — говорит Эйми. «Все в порядке, поэтому я и велела положить его на спину». Я нагибаюсь к мужчине со шприцем в руке, но перед уколом останавливаюсь, чтобы сделать глубокий, успокаивающий вдох. «Что вы медлите? Скорее!» — кричит женщина. «Он умирает!» Я не обращаю внимания на панические вопли. Ошибки из-за суеты обходятся дороже, чем секунды, которые уходят на то, чтобы сосредоточиться. Я открываю глаза и втыкаю шприц в бедро пострадавшего. Нажимаю на поршень и считаю. «Ничего не помогает!» — плачет женщина. Я выдергиваю пустую иглу и кладу ее на землю. Беру мужчину за запястье и проверяю пульс. Это не всегда сразу заметно. Его пульс становится все быстрее и сильнее. «Это хорошо, правда?» — спрашивает Эйми. Она наблюдает за мной, ожидая моей команды. У коттеджа собралась целая толпа. «У меня есть зрители». «Расступитесь! Ему нужен кислород!» — авторитетно заявляю я. Веки мужчины начинают подрагивать. Я наклоняюсь, чтобы объяснить, что у него аллергическая реакция, но я ввела эпинефрин, и с ним все будет хорошо. Его пальцы сжимаются вокруг моего запястья. «Пожалуйста», — шепчу я ему. Мы проходим через двор к воротам, и, ожидая приезда скорой, я сообщаю жене пострадавшего кое-какую информацию. Врачи скорой дадут ему бенадрил, пепсид и внутривенно введут стероиды. Это коктейли от анафилактического шока. Когда подъезжает машина, я заставляю парамедиков скорой записать время, когда был введен эпинефрин, и говорю жене пострадавшего, что ей и его друзьям придется наблюдать за ним в течение 4-6 часов. Когда машина скорой помощи отъезжает, обитатели коттеджа взрываются аплодисментами. Мне стыдно. Больше за них, чем за себя. Это моя работа. Мы с Эйми выходим на дорожку, но на этот раз решаем вернуться в Звездную гавань. «Фарах, ты подарила этому человеку жизнь!» — восклицает Эйми. «Прямо здесь! Подарила ему жизнь!» Я предотвратила развитие полного анафилактического шока. А что происходит, если у кого-то наступает полный анафилактический шок? Я перехожу от технического медицинского анализа к драме, которая Эйми понятна. «Он может умереть», — говорю я. «А этот выжил, потому что ты подарила ему жизнь». В лучшем случае спасла ему жизнь. «Это круто!» Я краснею. Моя шея багровеет и горит от стыда. «Прекрати!» Прошу я, мысленно прокручивая произнесенное ею слово. Она сказала «крутая», прямо как Пэрис Хилтон в 2000-х. Эйми не говорит, что я ей нравлюсь. Или так оно и есть? В ее глазах мелькает огонек, который я не могу отрицать. «Давай организуем ланч на задней веранде», — предлагает Эйми. «Я стащила бутылку вдовы Клико», — отвечаю я. Эйми обнимает меня и кладет голову мне на плечо. «Салат с козьим сыром и шампанское. Вот за это я тебя и люблю». Я улыбаюсь, больше не испытывая смущения от того, что вслушиваюсь в ее голос, в ее слова. Я могу просто получать от этого удовольствие, особенно когда фантазия живет в моей голове. Рини сказала, что транзит подходит к концу, что энергия сменится, дверь закроется. Мне приходит в голову, что астрологическая практика предсказывает, как что-то действует на нас. Для меня, как для врача, человека, играющего в Бога, это чуждая концепция. Но, возможно, здесь, в отличие от родильного зала, мне не нужно ничего делать. И будущее, наше с Эйми, где-то на подходе. Мне лишь остается дождаться, когда все сложится само собой. Или, по крайней мере, я должна быть уверена в том, что когда предоставится возможность, я начну действовать без колебаний. Как поступила сегодня, как поступаю каждый день. Я слишком много размышляла о неправильности своей любви. Правда в том, что я такая, какая есть. Я человек, который знает, как действовать, когда наступает подходящий момент. Эйми. Мы с Фарах заканчиваем ланч, допиваем бутылку шампанского и направляемся с террасы в дом, чтобы проверить, не изменилось ли расписание. Тед, Рик и Иден потягивают коктейли в гостиной. Появляются Адам и Марго. Марго со скрещенными на груди руками, Адам с пивом в руке. «Час назад Фарах спасла чью-то жизнь», — говорю я, чувствуя тепло и легкость от выпитого шампанского. Тед и Рик задают Фарах по вопросу, уточняя подробности. Вместо бурной реакции, которую я ожидала, Адам молчит, а Марго выглядит встревоженной и переминается с ноги на ногу. Иден молча допивает свой коктейль. В воздухе витает мрачное настроение, и это выводит меня из себя. «Это было после того, как вы вдвоем разрушили поклонение солнцу», — заявляю я. Ни Марго, ни Иден не замечают, что я обращаюсь к ним. «О чем это ты?» — вяло интересуется Адам. Марго и Иден ушли, не сказав ни слова нам или Рине. «Я не обязана ни перед кем оправдываться, тем более перед вами», — говорит Иден. Я разочарованно качаю головой. «Так грубо! Вам следовало бы извиниться». В этот момент из своего кабинета выходит Рини. «Могу я попросить всеобщего внимания, чтобы обсудить изменения в расписании? Сейчас 2 часа, а у нас как раз подходит время для определения совместимости Фарах и Джо, но Джо еще нет, а Марго и Тед были вчера. Адам и Эйми, вы готовы?» «Я воздержусь», — говорит Адам. «В самом деле?» — уточняет Рини. «А перенести на завтра можно?» — спрашиваю я. «Нет». Мы пропускаем это мероприятие. Мне не нужно, чтобы кто-то объяснял мне, насколько я совместим со своей женой. Мы вместе уже 10 лет, — заявляет Адам. Мы с Джо столько же, — говорит Фарах, — и, вероятно, тоже откажемся. Ну что ж, тогда я рада буду видеть Марго и Эйми по отдельности, — улыбается уголком рта Рини. «Сейчас не самое подходящее время», — резко отвечает Марго. «Могу я прийти после обеда?» «А я с удовольствием пойду сейчас», — соглашаюсь я. «Хорошо», — кивает Рини. «Увидимся за обедом в 7 вечера». Я иду следом за Рини по коридору, но вот она исчезает в своем кабинете, и я вспоминаю чувство, охватившее меня сегодня утром, когда она соскользнула с края обрыва. Я тоже любитель острых ощущений, но то, что вы устроили утром — чистое безумие, — говорю я. Рини пристально, чуть наклонив голову, смотрит на меня. Что вы имеете в виду? Вот так упасть со скалы. Мы все думали, что вы погибнете. Мне жаль, что это упражнение напугало вас. Оно должно было подтолкнуть вас к действию. Это мужская энергия. Я сажусь напротив Рини в то же кресло, что и вчера, когда была здесь с Фарах. Ничего страшного, и звучит заманчиво, но что здесь происходит на самом деле? Похоже, Адам и Марго поделились со мной своим дурным настроением. Не знаю, из-за атмосферы этого дома или из-за Рини. И тут я вспоминаю о том, что не дает мне покоя. Мы знакомы? Нет, мы никогда не встречались. Это похоже на ответ, но на самом деле ответом не является. Вы что-то скрываете от нас. Я чувствую это. Кажется, Рини расстроена моими молниеносными обвинениями. Она хотела пробуждения мужской энергии. И вот, пожалуйста. Но меня саму удивляет моя реакция. Да, я импульсивна, но дело принимает мрачный оборот. Рини оглядывается через плечо на книжный шкаф у себя за спиной. Мой взгляд падает на три книги, которые кажутся неуместными среди томов в кожаных переплетах. У моей бабушки были такие же полки, но на третьей за фальшивыми корешками находился ящичек, куда она прятала драгоценности и иногда коробки печенья с маршмеллоу. Рини живет одна в большом доме, принимает у себя незнакомых людей. Она вполне могла спрятать на полке что-нибудь для самозащиты, например, перцовый баллончик или что-то поэффективнее. «Это звучит как классическая проекция», — говорит Рини. «Похоже, это вы что-то скрываете». Я неправильно истолковала ее реакцию. Она не защищается, она нападает на меня. «Я? Скрываю от вас? От меня, от всех, от себя самой». Ринни права. Я вздыхаю. Она не злой гений. Ей нужно поддерживать репутацию. Ожидается, что ее астрологический бренд будет немного ведьмовским. Я чувствую себя не в своей тарелке с тех пор, как мы покинули город. Не могу избавиться от некоторых неприятных воспоминаний. «А, ну это похоже на эмоции, вызванные ретроградным Меркурием. Мы все их испытываем». «Разве это не оправдание, которое люди используют, когда их прямые трансляции в Инстаграм дают сбои?» «Я говорю о стремлении заглянуть внутрь себя, вернуться к прошлому, чтобы освободить дорогу в будущее. Большинство людей игнорируют это, но вы, кажется, вполне настроены». Я качаю головой, борясь с желанием поделиться. Такие авторитетные люди раздражают меня. Зачем выплескивать негативную энергию во всеобъемлющий интернет? Это закрытый сеанс, и потому некоторые восприняли бы его как прекрасную возможность поделиться своими самыми темными тайнами и сокровенными желаниями. Но я верю, что как только вы произнесете какие-то слова, они выйдут в мир. И кто-то другой сумеет перехватить их, услышать, узнать, даже если вы не делились с ним сокровенным. И все же я не хочу упускать шанс внести ясность. Это неприятное чувство. Мне кажется, я могу потерять все или, напротив, у меня есть некое приобретение, но я еще не знаю об этом. Каждая потеря дает возможность обрести что-то новое, непохожее или лучшее. «Чаши весов всегда балансируют», — говорит Рини. Она начинает описывать мою луну в весах и весы правосудия, но я не могу разобрать ни слова из того, что она говорит. Внезапно я встаю с зеленого кожаного кресла и падаю на диван у стены. От шампанского и козьего сыра у меня скручивает желудок, и я чувствую, что меня вот-вот стошнит. Я закрываю лицо рукой и смотрю в темноту на сгибе локтя, понимая, что вот-вот потеряю контроль над рвущейся на волю истиной. 10 лет назад я хотела, чтобы одна девушка перестала существовать, и с тех пор о ней нет никаких вестей. «Нигде», — признаюсь я. И как только эти слова слетают с моих губ, что-то высвобождается. Тяжесть в груди. Тяжесть, от которой становится трудно дышать. Что я наделала? Я уже давно перестала думать о ней. Мы с Адамом простили друг друга и стали жить дальше. Я никогда не вспоминала о ней. Она была эпизодической фигурой в нашей истории. Но когда родилась моя третья дочь, я поймала себя на том, что порой, засыпая от усталости, прокручиваю в голове те дни. Она сыграла главную роль в моих переработанных воспоминаниях, и я начала искать ее. Я хотела забыть ее, а не преследовать, обновить свои представления в надежде, что старые изменились бы, если бы отыскалась ее актуальная фотография. Но я ничего не нашла. Ничего в Google, ничего в социальных сетях. Возможно, она надежно отгородилась от меня повсюду, но мне показалось, что это что-то похуже. «И вы?» — Ринни заикается. «Нет-нет, я едва дотронулась до нее, но, вероятно, хотела, чтобы случилось что-то очень плохое». «Вы действительно в это верите?» Я пожимаю плечами. Я больше не знаю, во что верить, но подозреваю, что иногда я сильнее, чем сама о себе думаю. Я чувствую, как со свистом из моих легких вырывается воздух, когда Ринни садится в кресло рядом с диваном. Затем она берет меня за плечи, ее большие пальцы прижимаются к нежным участкам моей шеи. Это сильнее, чем плач ребенка в душе. Я чувствую это. Комната смыкается вокруг меня. Я открываю глаза и сажусь, готовая защищаться. Ринни сидит в кресле, закинув ногу на ногу. Навязчивые мысли снова одолевают меня. «Простите, но мне нужно уйти. Вы ни в чем не виноваты. Я уважаю вашу настойчивость». Но задушевный разговор с незнакомкой и признание в своих дурных поступках — это не про меня. Мне нужно думать о хорошем. Прямо сейчас я привношу в свою жизнь только положительные эмоции. Я вскакиваю с дивана и оставляю Ринни наедине с ее бумагами обо мне. Я не стала грубить, как Иден или Марго. Объяснилась, по крайней мере, частично. Мне не нужно то, что она собиралась мне сказать, потому что я точно знаю, что делать. Я выхожу из коридора и поднимаюсь в наш номер, прихватив коктейль. Выбираю идеальный наряд, принимаю душ, делаю прическу и макияж, потягиваю напиток и слушаю любимые песни о любви. Ощутив, что готова к съемке, я выхожу на лужайку за домом, ставлю рядом кресло Адирондок и смотрю на причал. Я вовремя. Настал волшебный час, и лужайка в звездной гавани залита ярким сиянием. Прямо-таки золотые поля. Я возвращаюсь в дом за бутылкой вина и двумя бокалами. Потом нахожу Адама. Я знаю, как сохранить ту жизнь, которую люблю. Я занимаюсь этим уже много лет. Это называется манифестацией. Мой Инстаграм это докажет.